Глава третья. Гентаро первый реагирует на слова мужчины. Сидзука, похоже, что-то случилось. Сидзука с ним соглашается. Если бы лектор просто лежал, сотрудник центра не выглядел бы таким растерянным. «Ребята из Текусы, давайте, действуйте!» По команде Гентаро мужчины в углу зала, похоже на полицейских, разом бросаются в комнату. Гентаро производит впечатление человека, который обращается с полицейскими, как с собаками, и действительно, они точно слушаются приказа хозяина. «Когда я с тобой, мне не бывает скучно. Возвращаю вам эти слова». Ворча, Сидзука толкает инвалидное кресло, следуя за полицейскими. Тот, что прибыл первым, поворачивает ручку двери. Она не заперта и легко поддается. Комната отдыха — единственная в общественном центре без навороченного интерьера и роскошной мебели. В центре стоит небольшой столик, а напротив окна расположился дешевый диван на ковре, край которого невзначай загнут. У ножек дивана лежит мужчина. Вероятно, это и есть тот самый лектор Косакай. Первым к нему бросается полицейский. «Господин Косакай, вы в порядке?» Несмотря на его возгласы, Косакай не подает никаких признаков жизни. Полицейский спешно приподнимает его за плечи и слегка трясет, но тот не открывает глаза. Лицо его совсем безжизненное, словно он мертв. Приглядевшись, можно заметить красную линию, похожую на след удушения, у него на шее. «Господин Косакай!» На этот раз полицейский прикладывает ухо к его груди. Кажется, он различает слабый пульс, поскольку немного расслабляется. «Требуется реанимация! Срочно вызывайте скорую и несите дефибриллятор!» К счастью, в общественном центре он всегда есть. Полицейский, видимо, хорошо подготовлен, или у него есть опыт обращения с этим устройством, потому что он сразу начинает проводить реанимацию сердца. Он быстро снимает с косака и рубашку, прикрепляет электроды к его груди и выполняет электрический разряд. Затем он непрерывно и быстро, примерно 30 раз, надавливает на грудную клетку обеими руками, после чего дважды делает искусственное дыхание. В комнату входит высокий следователь. Объект без сознания? Судя по всему, он руководит операцией. Полицейский, стоящий рядом, коротко объясняет ситуацию, и лицо следователя тут же каменеет. Есть шанс его спасти. Так и нельзя сказать точно, но сердце еще бьется, хотя и слабо. Мы уже вызвали скорую помощь. Следователь наклоняется к Косакае, которому делают массаж сердца. На шее остались следы удушения веревкой. Дверь была закрыта? Да, но не на замок. Во время разговора Гентаро осматривает комнату, по-своему исследуя место происшествия. Сидзука тоже наблюдает. Вход в комнату один, окно на противоположной стороне можно открыть достаточно широко, чтобы можно было пролезть, но сейчас оно лишь приоткрыто на пару сантиметров, вероятно, для проветривания, и зафиксировано в таком положении. Даже палец взрослого туда не пролез бы. «Кто видел пострадавшего в последний раз?» «Наверное, я», — отвечает сотрудник центра. «Я заглядывал сюда за 15 минут до начала собрания. И тогда не заметили ничего необычного?» «Нет, господин Косакая сидел на диване и отдыхал». Следователь, наконец, замечает Гентаро и его спутников. «Господин Кадзуки, вам не стоит здесь находиться». «Почему?» «Нам нужно сохранить место преступления нетронутым. Посторонним не рекомендуется здесь находиться». «Ты что, слепой? Посмотри внимательнее. Мое инвалидное кресло даже на миллиметр в комнату не въехало». «Да, но прояви уважение. Ты знаешь, кто управляет моей коляской? 20-я женщина-судья нашей страны, Коэндзи Сидзука». Если позволить этому старикашке продолжать говорить, он, наверное, еще и печать достанет. Сидзука уже устала от этого, но следователь тут же выпрямляется и смотрит прямо на нее. «Приятно познакомиться. Я Кагурадзака из отдела общественной безопасности участка Текуса. Рада знакомству. Кстати, Кагурадзака, вы случайно не...» «Да, это младший сын госпожи Мийо». Похоже, расположение полицейского Гентаро объясняется именно этим. «Моя мать втянула вас в это дело. Я искренне прошу прощения за доставленные вам неудобства, госпожа судья. Нет-нет, это моя природная любознательность привела меня сюда, так что я сама виновата». «Слушай, Масатико!» «Господин Кадзуки, я же столько раз просил вас не называть меня так на людях». «Тихо! Кто, по-твоему, выручил тебя, когда ты воровал сладости в магазине, и тебя чуть не сдали в полицию?» «Опять эти истории из младшей школы». «История из прошлого, ага». «Разве Гентара не первый заговорил об этом?» «Похоже, на него напали. Надеюсь, людей из здания не выпускали?» Гентара, безусловно, понимает, что имеется в виду. Преступник, напавший на Косакая, еще не успел далеко убежать. Нет, у этого общественного центра только три выхода, и с того момента, как начали собираться участники, мы с моими подчиненными постоянно следим за ними. На данный момент из здания никто не выходил. Сидзука обдумывает положение. Прежде всего, Косакая потерял сознание от удушения, о чем говорят следы на шее. Судя по ним, орудие преступления — какой-то шнур. В помещении ничего похожего нет, значит, преступник забрал его с собой. Если бы Косакая пытался задушить себя сам, он бы сжимал шнур в руках, когда терял сознание, да и вообще задушить себя до потери сознания почти невозможно. Следующий вопрос — хотел ли преступник убить его? Косакая еще можно спасти благодаря тому, что его вовремя нашли. Но почему злоумышленник остановился? Не собирался убивать с самого начала, или же что-то внезапно заставило его передумать? И самое главное — показания детектива Кагурадзаки. Когда люди начали собираться в зале, у входа стояли патрульные. Никто не выходил из здания. На Косакая напали в это время. Между залом и комнатой отдыха находился туалет, и любой, кто был в зале, мог туда зайти. До начала собрания многие действительно ходили в туалет. Голос Гентара вырывает Сидзуку из ее размышлений. «Сидзука, ты ведь бывшая судья, значит, должна быть знакома с делами об убийствах в закрытой комнате, верно?» «Мне редко приходилось с ними сталкиваться». «Это тоже своего рода закрытая комната, не правда ли? Преступление произошло в комнате отдыха, но все, кто находится в здании, могут свободно перемещаться. Можно считать, что весь общественный центр — это одна большая комната». «Справедливо. Но на всех трех выходах стоят полицейские, так что выбраться отсюда невозможно. Иными словами, напали в закрытом помещении. Это и есть та самая закрытая комната, как я понимаю. Ясно лишь одно — преступник все еще здесь, среди нас». Сидзуке приходится согласиться. «Единственное, место преступления можно назвать не закрытой комнатой, а островом в открытом море». «Масатико, вызывай подкрепление. Если придется опрашивать все 45 человек, вас одних будет недостаточно». Гентара загадочно усмехается. «Разумеется, мы с Сидзукой тоже в числе подозреваемых». Благодаря усилиям полицейского, который первым вошел в комнату, Косакае удается реанимировать, хотя сознание к нему так и не возвращается, и его увозят на скорой. Напряжение на месте происшествия не ослабевает. Как только становится известно, что на Косакае было совершено нападение в комнате отдыха, в зале поднимается настоящий переполох. Многие возмущаются, узнав, что им предстоит допрос. «Я ведь просто пришел на собрание. Почему меня считают преступником? Понимаете, я здесь тайком от семьи. Не хочу, чтобы они узнали». «Я понял, что этот лектор не выйдет. Немедленно приведите другого. Я трачу свое драгоценное время. Позовите сюда главного». Даже Усуи и госпожа Мио растеряны из-за неожиданного поворота событий. Кто бы мог подумать, что на него нападут? Карма, не иначе. Наверняка среди нас есть кто-то, кого Косакая обманул так же, как и он нас. «Усуи, лучше не болтай лишнего», — предостерегает его Гентара, даже в такой момент выглядящий довольным. «Полицейские слушают каждое наше слово, стараясь ничего не упустить. Если будешь неосторожен, тебе припишут то, чего ты не совершал. А если учесть, что тебя обманули на 80 миллионов, они могут копнуть глубже. А там и подозрений на тебя станет больше». «Не шути так, Ген. Меня уже обманули на 80 миллионов, а теперь еще и подозревают в убийстве. Это удар по больному месту». «Ну что уж, если ты такой доверчивый». Гентара замолкает, заметив, что госпожа Мио свирепо на него смотрит. «Если говорить словами господина Гентара, меня тоже ждет участь человека, попавшего под горячую руку». «Нет, с вами, госпожа Мио, все по-другому. Вы исключение». Сидзуку охватывает восторг. У такого самовлюбленного и самоуверенного старика, как Гентара, действительно есть слабые места. Чтобы задушить взрослого человека, нужны немалые силы. Жертва сопротивляется, и это усложняет задачу. Поэтому из 45 подозреваемых, находящихся здесь, можно исключить женщин, у которых нет должной физической силы, и таких, как я, кто уже не полностью подвижен. Не все так однозначно. Циник внутри Сидзуки протестует. Обычно она не позволяет себе такие неуместные замечания, но в присутствии госпожи Мио ей хочется поддеть Гентара. Вы слышали о технике несения дзидзо? Дзидзо босацу — божество-хранитель детей и путешественников. Его также называют носителем земли, поэтому статуи дзидзо делают из камня, который обладает духовной силой защиты и долголетия. Во время удушения не нужно смотреть на его ужасное лицо, потому что его глазные яблоки и язык обращены на нападающего, поэтому задушить человека достаточно легко. Не слышал. Есть упражнение, в котором два человека встают спина к спине, и один несет на себе другого. Существует способ задушить человека, используя эту технику. Поскольку она предполагает использование веса жертвы, даже хрупкая старушка или человек в инвалидном кресле может это сделать, произносит Сидзука вполголоса, как шутку, но сама задумывается над своими же словами. Маловероятно, что тот, кто вошел в комнату отдыха, действовал таким образом. Однако, теоретически это возможно. А если преступник знаком с Косакаи, то вероятность успеха возрастает. Оказавшись у него за спиной под каким-нибудь предлогом, можно было набросить на шею веревку, и дальше дело пошло бы само собой. Теперь и Гентара задумывается над этим, несмотря на то, что его поддели. Конечно, у них с Сидзукой есть алиби, так как они все время были вместе, но вот Усуи и Кагурудзака в момент убийства вместе не были. И оба ходили в туалет по прибытии на место. Возможно, устав думать, Гентара, наконец, вздыхает. Ироничная ситуация, если подумать. Для мошенника вроде Косакаи старики с деньгами как стая голубей. Он, возможно, считал себя котом, загнавшим их в угол. Но этот хитроумный кот сам был заклеван одним из голубей. Вот так фокус. Всех 45 человек по одному вызывают в отдельную комнату для допроса, после чего они покидают здание. Сидзуку и Гентара вызывают одновременно, рассматривая их как пару. «Меня ведь пригласил господин Гентара, поэтому допрашивать меня довольно странно». «Это не так», — твердо возражает Гентара. «Для расследования важно не только собирать факты, но и учитывать любую информацию, поступающую с разных сторон». «Согласен. Так что отвечай на мои вопросы, как положено». «Вообще-то это я должен вас допрашивать». «Что, забыл, как я тебя спас тогда? Если бы я не вмешался, госпожа Мио выгнала бы тебя из дома. Ты бы связался с плохими людьми, попал в банду и закончил свои дни в какой-нибудь подворотне». Кагурадзака бросает на Сидзуку укоризненный взгляд, моля о помощи. Ей жаль, но сейчас она, как и Гентара, хочет узнать больше подробностей. Кажется, Кагурадзака чувствует это. Раздраженно качнув головой, он объясняет. «Презентация должна была начаться в 11. Все 45 гостей зашли в зал за 15 минут до начала. Сотрудники полиции из участка Тикуса уже были на местах. Всего было 6 полицейских. Трое сидели среди гостей и должны были следить за Косакаи. Остальные, включая самого Кагурадзаку, находились снаружи, чтобы наблюдать за возможными сообщниками. Как вы уже могли заметить, среди гостей были подставные лица. Сейчас мы выясняем, сколько их. Среди стариков были люди, отличающиеся молодостью. Кагурадзака подозревает, что они могли быть частью мошеннической группы. Как я уже говорил, у здания есть 3 выхода. Главный вход, задняя дверь и окно в комнате отдыха. Другие окна предназначены только для света и не открываются. У главного входа стоял полицейский Такияма, у задней двери Йокои, а у окна дежурил я сам. То есть ты находился у самой важной локации? Тогда ты должен был видеть, кто задушил Косакаи в комнате отдыха. Кагурадзака от стыда опускает голову. «Это не так. Взрослый человек не смог бы так просто выпрыгнуть через окно. Я и представить не мог, что все так обернется, поэтому порой поворачивался спиной к зданию». Его оправдания звучат так, словно его и в самом деле допрашивают. Кагурадзака, видимо, все еще ощущает вину за ошибки детства, поэтому не смеет поднять голову. «Но человека задушили. Ты же, наверное, слышал крики или шум, что-то такое». «Нет, что удивительно, я даже не заметил присутствия другого человека. А когда заметил, что что-то не так, Косакай уже сполз с дивана, а подозреваемый исчез из поля зрения. Я попытался пролезть в окно, но оно было заперто изнутри. Тогда я вошел через главный вход, а в зале уже поднялся переполох». «Неубедительно». «Что? Как же у такой умной женщины, как госпожа Мийо, мог появиться на свет такой никудышный сын, как ты?» Пока Кагурадзака допрашивает гостей, в комнате, где произошло преступление, эксперты из отделения полиции Тикуса снимают отпечатки пальцев и следы обуви. Отпечатки пальцев собирают и у участников собрания, так что, как только их сравнят, станет ясно, кто заходил в комнату. Конечно, это вызывает негодование. «Мы пришли сюда, чтобы услышать о выгодных предложениях, а вместо этого нас заставляют сдавать отпечатки пальцев, как преступников». «Только что мне сказали, что лектор Косака и мошенник. Зачем надо было его вести в больницу? Оставили бы, и новых жертв бы не появилось». «Как получилось, что на месте были полицейские истекусы, а преступление все же произошло?» «Хотя Косакай и мошенник, он все же пострадавший, потерял сознание». Слушая участников, пылающих ненавистью, Сидзука не может с ними согласиться. Сидзуку и Гентара отпускают после обеда, но госпожа Мийо ушла раньше. А с каждым часом количество следователей из Иваку общественного центра растет. «Когда мы сюда пришли, этот тихий жилой район казался таким спокойным, но за какие-то несколько часов все превратилось в хаос». Вспоминая последние слова Гентара, Сидзука вспоминает и метафору. «Кот, выпущенный в стаю голубей». Конечно, это вызовет переполох. Голубям такая встреча не принесет ничего хорошего. Но что, если хотя бы один из голубей, или все сразу, перейдет в наступление? Тогда когти и зубы окажутся бесполезны, и кот станет жертвой острых клювов и истечет кровью. Сидзука припоминает одно из прошлых дел, чем-то похожее на это. Жертва угрожала обидчику, но, защищаясь, тот нанес ей слишком серьезные раны. Или был еще случай, когда женщина убила мужчину, который долгие годы ее обманывал, в отместку за все обиды. В этих делах жертвы в одно мгновение превратились в преступников. В суде ключевым моментом являются обстоятельства совершения преступления. Сидзука всегда терзалась этим вопросом. Безусловно, если на жертве лежит вина, а у обвиняемого есть причины для сострадания, то все очевидно. Но если речь идет не о самозащите, и человек, движимый лишь обидой, ранит другого, можно ли игнорировать его злой умысел? Можно ли утверждать, что в его действиях не было и доли садизма, а только стремление защититься и отомстить? «Может быть, ты считаешь, что все, без исключения, кого обманули, невиновны, но это не совсем так». Пока она размышляет, к ней неожиданно обращается Гентара. Сидзука чувствует искренность в его словах и не хочет ее игнорировать. «До какой степени следует признавать право жертвы на ответную агрессию? Не в те времена, когда я работала, не сейчас, у меня нет четкого ответа на этот вопрос. Могу сказать, господин Гентара, что в чем-то ваша точка зрения совпадает с моей». Гентара энергично кивает, видя, что его мысль находит отклик. «Но знаете, это тоже логика сильного. Мышь, загнанная в угол, кусает кота. Для тех, кто угнетен и доведен до отчаяния, контратака может быть инстинктом. Но наказывать законодательно за врожденные инстинкты слишком ограниченно». «Это справедливо. Но Сидзука, как однажды сказал мне один юрист, суд — это не то, что судит человеческую душу, а то, что судит преступные деяния». «Верно. Закон не может сковать человеческое сердце. В таком случае разве не является долгом преодоление слабости, желание получить выгоду за чужой счет и стремление отомстить за обиду? Когда кто-то, пользуясь своей слабостью, просит помочь или закрыть глаза на его ошибки, разве это не эксплуатация своего положения?» Сидзука затрудняется ответить. Гентара легким движением руки, словно стирая свои слова, взмахивает ладонью. «Но если это снова будет названо логикой сильного, так тому и быть. Прости, если обидел. Но меня, видишь ли, всегда бесит, когда кто-то только жалуется и ничего не делает». «Что поделать, такой у вас характер». «Думаю, что и у тебя, Сидзука, есть нечто подобное». «С чего вы решили?» «Мы оба в довоенные и военные годы пострадали от государства. Я не говорю, что вина за войну лежит только на властях придержащих, но тогда я был еще мальчишкой, у меня даже волос не было». Сидзука тоже была подростком, их ситуации схожи. Люди подчинялись тому, что диктовали государство и общество, но кто бы ни жаловался, им никто не помог. «Свою семью мы должны защищать сами. Если ты слаб, становись сильнее. Если голос твой тих, кричи, пока горло не разорвется». Я думаю, что именно упрямство таких людей помогло Японии чудом подняться после войны. Если сейчас, в эпоху Хэйсэй, говорить такие вещи, это назовут анахронизмом. Тогда и сейчас разные времена, ведь так? Ты уверена в этом? Хотя у Гентара нет намерения провоцировать, его слова болезненно и тупо ударяют по сердцу Сидзуки. Время меняется лишь снаружи, но в корне своем нет, поменялись только люди. Это называется ностальгией. А разве это не привилегия пожилых? За их спинами слышатся приближающиеся шаги. Обернувшись, они видят бегущего Кагурадзаку. «Что-то случилось?» «Только что пришло известие от моего подчиненного, который сейчас в больнице. Косакая пришел в сознание». «Правда?» Повернув голову, откликается Гентара. «Масатико, проводи меня в больницу». «Нет, это неразумно». «Вот как. Тогда мне придется в мельчайших подробностях рассказать госпоже Мио о твоем провале. Узнав, что ее бедную мать обманули, и ее сын, который наконец-то стал полицейским, оказался совершенно бесполезным, он просто проглядел трагедию, ничего не сделав, она будет безмерно опечалена и убита горем». Кагурадзака медленно наклоняет голову все ниже. Сидзука думает, что Гентара, несомненно, силен характером, но только в самом дурном смысле этого слова. Все трое приезжают в больницу. Косакай уже достаточно пришел в себя, чтобы разговаривать. Кагурадзака из отдела общественной безопасности управления Тикуса. Выражение лица лежащего в кровати Косакай, услышавшего это, внезапно смягчается. «Прошу прощения за все неудобства. Мне сказали, что вы оказали мне первую помощь. Вы помогли мне, вы мой спаситель». «Ничего, это моя работа». Кагурадзака несколько растерян. Не может же он признаться, что следил за Косакай, чтобы обличить его в мошенничестве. «Но почему на месте оказались вы, сотрудник отдела общественной безопасности? То, что со мной случилось, больше похоже на нападение». «Специалист по уголовным делам немного опаздывает, а я оказался на месте случайно, можно сказать, временно прикрывал тыл». Звучит довольно слабо для оправдания, но оно было придумано из абсурдных требований Гентара. Хотя это не их работа, сотрудники отдела общественной безопасности первыми нашли пострадавшего, и им было позволено провести допрос. Перед встречей с Косакай они поговорили с врачом и с сотрудниками скорой помощи. Те сказали, что его душили со спины, предметом, похожим на веревку, но удушение длилось недолго, давление на сонную артерию было не сильным, поэтому следы остались только на передней и боковой сторонах шеи. «Вас душили, и вы потеряли сознание. Вы видели человека, который проник в комнату?» «В том-то и дело», — мнется Косакай. «Что вы хотите сказать?» «Кажется, никто не заходил. Я сидел на диване лицом к двери, но не помню, чтобы она открывалась». «Что за глупости? Вы хотите сказать, что это сделал невидимка?» «Вы говорите невидимка, и почему-то мне кажется, что так оно и было», — чешет затылок Косакай. «Все произошло мгновенно. Я только почувствовал, как что-то резко двинулось, и тут же мою шею крепко схватили. Я не мог позвать на помощь, не мог пошевелиться, словно был привязан к дивану. В глазах начало темнеть, а когда я очнулся, уже лежал на больничной койке. Если вы не можете описать лицо нападавшего, может быть, вы хотя бы определили его пол, телосложение, одежду? Я же говорю, я никого не видел. В голосе Косакаи слышится раздражение. «Отойди, Масатико!» Гентара решительно наклоняется вперед, и тот факт, что он в инвалидном кресле, больше не хочется учитывать, настолько сильно его давление. «Молчи, просто отвечай на мои вопросы, понял?» «Да». «Помнишь ли ты, что под диваном, на котором ты сидел, лежал коврик?» «Ага». «В тот момент, когда тебя начали душить, не показалось ли тебе, что с ковриком что-то не так?» Кажется, его угол немного загнулся. Словно восстанавливая в памяти произошедшее, медленно произносит Косакаи. «Да, точно. И тут же у меня возникло ощущение, что подул ветер. Как только угол ковра загнулся, меня начали душить». Гентара бросает мне Сидзуку многозначительный взгляд. «Конечно, она прекрасно понимает, что все это значит».